Послесловие автора. Когда публикация веб-новеллы только началась, я сказал: «Не хочу описывать обеденный стол только хлебом и сыром, лучше уж размыто, чем так. Здравствуйте, я Чиралу. С кем-то из вас мы уже знакомы, кого-то рад приветствовать впервые. Благодарю вас за то, что вы держите в руках четвертый том. Ради дочери я готов одолеть самого архидемона. Действие этого произведения происходит в выдуманном мире, однако в процессе написания я нередко обращаюсь к личному жизненному опыту. Многие говорят, что подолгу зависать в смартфоне вредно, но я ничего не могу с собой поделать. Не хочу пропустить вещи, которые могут затронуть мою душу. Но вернемся к опыту. Описание еды я по большей части брал из своей жизни. Какое-то время я работал в пекарне, особых успехов не достиг, но хоть вымещал стресс на тесте. Также заинтересовался производством дрожжей из фруктов, но далеко не ушел. Слишком уж я неряшливый по натуре. Как представляю, что вместо ферментации все просто сгниет, так руки опускаются. Вообще, в районе, где я работал, было неожиданно много пекарен, даже для Токио. Я частенько забредал туда, так, без цели, просто посмотреть товары. И мне это пригодилось. Теперь я могу стучать по клавиатуре, описывая в самом делешные немецкие хлеба и булки. А еще я заметил, что сыр придает хлебу совершенно иной вкус. Его нужно есть только так, а не как иначе. Да-да. Но больше всего мне любопытно, какой на вкус хлеб у латина. Уголок благодарностей. Большое спасибо всем, кто помог мне издать эту книгу. В первую очередь, конечно, Кэй Саме. Латина меняется из тома в том, но каждый раз она у вас выходит крайне очаровательной. Не обойду стороной вас, мои читатели. Примите мою глубочайшую благодарность за то, что из великого многообразия произведений вы выбрали именно мое. Самое главное, чтобы вам понравилось хотя бы немного. Июнь 2016 года. Чиралу. Читал. Адреналин.